Переносясь мыслями в прошлое, художник теперь иногда сожалел о том, что в молодости вел себя слишком целомудренно и держал в узде свои инстинкты. Таитянский рай был также краем великой свободы чувственности. Бывают такие минуты в жизни человека, которые точно горная цепь служит в ней водоразделом. К такому моменту и пришел Гоген. Кончился один период его жизни, начинался следующий. Старые дружеские связи рвались и ослабевали, но крепла дружба с Морисом и Манфредом. Неблагоприятное впечатление, которое Гоген произвел на Манфреда при первой встрече, совершенно рассеялось. Теперь Манфред понимал в Гогене художника и человека. Гоген, со своей стороны, уважал этого породистого гугенота, душа и повадки которого выдавали аристократы. Сблизило их и знание моря. Манфред, его прозвали капитаном, владел, последовательно их меняя, яхтами, кораблями, водоизмещением в 7 и в 30 тонн, на которых он не раз плавал вдоль берегов Франции, Испании и Алжира. Капитан умел быть настоящим другом. Он всегда готов был оказать услугу, прийти на помощь, пожертвовать собой для другого. Конечно, он не мог предвидеть, каким требовательным окажется в своей дружбе Гоген. Но можно было заранее сказать, что он никогда ни о чем не пожалеет. Он сразу же предоставил в распоряжение художника свою мастерскую на улице Шато, чтобы вознаградить его за потерянную мастерскую Шуфе. В общем, захоти Гоген, он мог бы использовать преимущества, которых уже добился, и в короткий срок достигнуть того, что, как он уверял, было целью его усилий, то есть стать признанным художником, живущим продажей своих произведений. Он уже стал главой целой группы учеников, и эта группа все росла, его поддерживали поэты и критики. Со времени Мане ни один художник не воплощал в такой мере надежды целого поколения. Позже Морис Дени подтвердил это такими словами. То, чем Мане был для поколения 70-х годов, Гоген был для поколения 90-х. Будь у Гогена немного терпения, ловкости, расчетливости, он окончательно утвердил бы свое положение. Но ему был уготован иной путь. Вопреки своим представлениям, люди не свободны в своих поступках, они действуют согласно своей натуре. То, что он был принят в парижских литературно-художественных кругах, и то, что слава его начала шириться и влияние усиливаться, не могло удержать Гогена, помешать ему откликнуться на зов тропиков. Он должен был уехать. Так как его переговоры с директорами галереи увенчались не большим успехом, чем сделка с Шарлотеном, Гоген решил сыграть ва-банк и устроить распродажу своих 30 картин на аукционе в отеле Друо. На этот раз за дело взялись всерьез. Надо было обеспечить рекламу, а для этой цели в какой-нибудь крупной газете должна была появиться статья, подписанная знаменитым именем. Морис, который несколько раз водил Гогена на среды Стефана Малларме, попросил у него советы. «Поговорите с Мирбо», — ответил поэт. Мирбо. Октав 1850-1917, французский писатель, выступал как художественный критик, с интересом и сочувствием относился к импрессионистам, дружил с Моне, Писсаро, Роденом. Совет был превосходен. Писатель, которого боялись, рьяный полемист, зачастую впадавший в крайности и не знавший середины между негодованием и восторгом, Октав Мирбо завоевал широкую аудиторию своей запальчивостью памфлетисты, своей искренностью и природным великодушием, которые водили его рукой. Его статьи в «Эко де Пари» и «Фигаро» вызывали широкий отклик. Малларме обратился к нему 15 января 1891 года. В благодарность Стефану Малларме Гоген исполнил портрет поэта во форте. Через несколько дней Мирбо сообщил, что готов поддержать художника, некоторые произведения которого были ему знакомы. «Они его крайне интересуют», — заявил он Малларме. Мирбо пригласил Гогена и Мориса пообедать у него в имении в Дам, возле Пон-де-Ларш. Встреча была сердечной, художник окончательно покорил Мирбо. Симпатичная натура, воистину терзаемая муками искусства, писал он Клоду Моне. И при этом какая восхитительная голова! Он мне очень понравился.